Глава 6. Ешьте, чтобы спать. Выражение «жить, чтобы есть» или «есть, чтобы жить» вам знакомо, и, наверное, вы догадываетесь, в какую сторону поведет вас наша книга, коль мы заговорили об этой дилемме. Правильный ответ – «есть, чтобы жить». Когда речь идет о сне, вы действительно едите, чтобы жить более здоровой, долгой и качественной жизнью. Это потому, что то, что вы едите, и как вы это едите, оказывает огромное влияние на ваш ритм, ваш сон и, как следствие, на ваше долголетие. Под едой мы подразумеваем практически все, что вы употребляете – пищу, напитки, алкоголь, кофеин, никотин, лекарства, лечебные травы и натуральные добавки. Все из этого списка имеет свою роль – мешать вам глубоко и спокойно спать, либо подталкивать ваше тело к оптимальному ритму. Мы не заставляем вас отказаться от привычек, которые доставляют радость, и по-монашески посвятить себя сну. Все, о чем мы просим, это трезво оценить, какие привычки влияют на ваш ночной отдых. Мы обещаем, что, сделав это, вы будете чувствовать себя и спать лучше.